Глава 13. Великие, которые прибыли ко мне из империи, самые последние, просили меня наказать эльфов. Самое удивительное, что мой дед тоже был на их стороне. Как мне доложили, он едва ядом не брызгал, когда узнал, что его бывшая столица ушла в руки эльфов. К сожалению, были из моего окружения еще люди, которые также считали, что остроухим требуется дать по ушам, чтобы не расслаблялись. А самое печальное, что и моя супруга с сыном были на стороне великих. Похоже, Могин с молоком матери впитал лютую ненависть к эльфам. Такое ощущение, что я один был против войны. Ну и еще несколько аристократов, которые сейчас обживались на заселяемых землях. «Нельзя им дать закрепиться», — заявила Зара, когда мы ужинали в тесном семейном кругу после совета. Я пока не стал отвечать просителям, сказал, что подумаю. В любом случае требовалось все хорошо обдумать, подготовиться и только после этого решить, как правильно поступить. «Им не нужно закрепляться», — проворчал я. «Это у нас тут от большинства крепостей развалины остаются. Требуется все восстанавливать, а около империи даже дороги не успели зарасти». Это была правда. Тем более тут цепь крепостей, которую смогли отбить у Дикого леса, люди покинули совсем недавно, а вот теперь совместно с эльфами вернули. Одно радовало. Потери эльфы понесли огромные, но все же закрепились. Самое же забавное, что они получили на дело как раз недалеко от того места, где раньше жил я. Так что следующей их целью будут бывшие владения моего вассала, а потом и деда. Участок они захватили огромный. Наверное, получили больше всех участников этого похода, хотя армия у них тоже была самая большая. «Еще и мои владения переименовали!» Даже не сказала, выплюнул дед. «Скоты!» На самом деле было видно, что эльфы обживались на землях всерьез и надолго. Все переименовывают на свой лад. Названия такие, что язык сломаешь. Ну а что, если бы люди объединились, то смогли бы их выбить, я в этом уверен. Только все королевства косо друг на друга смотрят, вспоминая старые обиды. Кроме того, с остроухими некоторые уже активно сотрудничают. «Мы пока не можем пойти на них войной», — вздохнув, сказал я. «Мы же только начали освоение Дикого леса. Нужно держать там много солдат и магов. Сами же хотели как можно быстрее взять под свой полный контроль бывшую столицу империи. Там тоже солдаты нужны, а если мы их будем терять, то неизвестно, насколько это затянется. Эльфы никуда не денутся, а захватить еще один участок в ближайшее время им не под силу. Они понесли огромные потери, им бы переварить то, что уже под их контролем». «Ко мне недавно приезжал друг из империи», — сообщил мне дед. «Так вот он сказал, что нападения из Дикого леса стали сейчас гораздо реже. Наша деятельность сказывается. Если ты мне позволишь, то я сам могу дать эльфам хорошего пинка». «Вы меня вообще слышите?» Начала я немного злиться. «Мы сейчас не можем снова воевать. У нас тут забот очень много. Или у кого-то свободного времени выше крыши. Так скажите, я найду чем заняться». То, что мой дед уже давно хочет повоевать, лично меня нисколько не удивляло. Хотя его даже язык не поворачивается дедом назвать. Как мне рассказали, когда приехал его друг, то он чуть дар речи не потерял. Настолько был потрясен его внешним видом. Кстати, моя мачеха, если мать Сарены можно так назвать, тоже помолодела. Мне даже один раз пришлось шугануть почтенных дам. Они же, видите ли, великие, поэтому решили, что я буду лечить им каждую мелкую болячку. Все хотели помолодеть и, желательно, бесплатно. Только вот Эмили давила на меня через свою дочурку, а у этих рычагов давления не было. Пришлось на одну наорать, она простудилась и просила немедленно принять. Такое ощущение, что она не сказала своему мужу о визите, за что и получила в ухо. Боялись потерять мое благорасположение. Ладно, хоть земельные участки у всех были, хоть этим перестали меня докучать. Совсем забыл сказать о краках. Я все же наградил их за верную службу, чем довел до слез их вождя Хирона, да и моих верных помощников тоже. Я просто взял и выделил им землю. Сейчас они, скажем так, живут во всех замках, исполняя свою работу. Впрочем, дальше тоже так будет, но теперь у них будет своя земля, их настоящий дом, где они могут сделать все по своему разумению. Ну и повысили Хирона до аристократа. Крак после этого разрыдался, как ребенок.